«Что случилось?» — отстраняясь, медленно проговорила она. Ее сердце сжалось в предчувствии недоброго сообщения. «Приехал поговорить с тобой». Филипп не стал бы принимать сколь-нибудь важного решения без ее совета, ибо слишком уважал и любил свою сестру. «Как тебе удалось вырваться? Ведь время каникул еще не пришло». Она уже знала ответ. Просто ей очень хотелось услышать что-нибудь иное, пусть даже что он исключен из Гарварда. «Мне дали академический отпуск». «Да?» Она медленно опустилась на стул, и на некоторое время оба замерли. «И надолго?» Он не торопился с ответом. Сперва нужно было бы обсудить массу других проблем. «Эдвина, нам надо серьезно поговорить. Может, пойдем в комнату?» Рядом в кладовке возилась миссис Барнс, и Филипп боялся, что ее бурная реакция при встрече с ним помешает их разговору с Эдвиной. Эдвина молча прошла в гостиную. В этой комнате они принимали редких гостей. «Надо было позвонить перед приездом», — упрекнула она брата. «Лучше бы он оставался в университете, а не сидел сейчас рядом, такой взрослый и серьезный». «Я звонил, но тебя не было. Разве Алексис не говорила?» «Говорила, но ты обещал перезвонить». Она чувствовала, что ее глаза покраснели, а голос заметно дрожал. «Тем вечером я уже был в поезде, Эдвина». Филипп перевел дыхание. Тянуть дальше стало невозможно. «Я записался в добровольцы. Через 10 дней уезжаю в Европу. Хотел сначала повидать тебя и объяснить». Она вскочила и, нервно стиснув пальцы, зашагала по комнате. Затем повернулась и посмотрела ему в глаза. «Филипп, ну как ты мог? По какому праву ты сделал это после всего, что с нами случилось? Ты так нужен детям и мне, а Джордж в сентябре уедет». Она могла придумать 1000 всяких причин, по которым он должен остаться, но самая простая заключалась в том, что она боялась потерять его. А если его ранят или убьют? При одной только мысли об этом у нее кружилась голова. «Так нельзя! Мы без тебя пропадем! Мы... я...» Ее голос дрогнул, на глаза набежали слезы, и она отвернулась. «Филипп, не надо! Ну, пожалуйста!» — сказала она едва слышно. Он подошел и нежно коснулся ее плеча. Хотелось все объяснить, но он сомневался, получится ли. «Я должен, Эдвина. Я не могу сидеть здесь, читать газеты и чувствовать себя при этом мужчиной. Теперь, когда страна вступила в войну, это моя прямая обязанность». «Какая чушь!» Она резко развернулась, и ее глаза сверкнули, совсем как у матери много лет назад. «Ты отвечаешь за 2 своих братьев и 3 сестер. Мы все ждали, пока ты станешь взрослым. И ты не можешь бросить нас теперь. Я не бросаю вас, Вин. Я вернусь. Обещаю, что потом наверстаю упущенное. Клянусь». Эдвина по-своему права. Он понимал это. Но долг перед страной все-таки значил для него больше. Кроме того, Филипп понимал в душе, что отец одобрил бы его поступок. Он должен был сделать это, как бы ни рассердилась и не расстроилась Эдвина. Даже профессора в Гарварде понимали его. С их точки зрения, именно так обязан вести себя настоящий мужчина. Но Эдвине его поступок казался предательством. И она все еще смотрела на него сквозь слезы, когда распахнулась дверь, и в комнату вбежал Джордж. Как обычно, он куда-то несся, сломя голову, и не сразу заметил сестру. С низко склоненной головой и разметавшимися по спине длинными темными волосами она стояла неподвижно. Оттуда, где он остановился, нельзя было увидеть Филиппа. «Эй, Вин, что такое? Что-то случилось?» Джош замер в недоумении.